Глава 28. «Почему?» — осторожно спросила я. Вздохнув, он некоторое время меня разглядывал. «Ну и темы мы с вами поднимаем. Не хочется ворошить грязное белье. И все-таки». Рубен еще немного помаялся. «Хорошо», — сдался наконец. «Только с расспросами даже не начинайте. Узнавайте у первых лиц. Малышева, секретарша Пети Моисеева, это хороший друг Игоря. Я в курсе». «Ага. Ну так вот, Петя человек женатый, так что учтите, если что, мне здорово влетит. В какой-то момент я стал случайным свидетелем того, что у него и его секретарши, так сказать, роман». «Вы серьезно?» — открыла я рот. «С Петей вы не говорили?» «Он не отвечает на звонки». «Это в его духе. Не удивлюсь, если он пошлет вас к черту». «Почему?» «Не любит, когда лезут в его личную жизнь. Мы с ним не близки, но пересекаемся по некоторым моментам». «И как давно вы узнали о романе?» «Года 4 назад. Петя об этом не догадывается. А я делаю вид, что ничего не знаю. Специально не следил, не буду врать, но мне кажется, роман длился долго. Игорь мог об этом не знать. Какие у них отношения с Моисеевым?» «Нормальные. Они со школьной скамьи вместе. Петя поехал в Москву учиться, а Игорь остался в области. Но их дружбе это не помешало». Я кивнула. Кофе был выпит. Я поняла, что пришло время откланяться. «Спасибо вам за беседу». Я потянулась к клатчу, но Рубен меня остановил. «Я угощаю». «Спасибо». Не стала спорить я. Приятно было познакомиться. Мне тоже. Домой к ветру, впрочем, на некоторое время это теперь и мой дом, я возвращалась на такси, прикидывая так и этак. Выделила 2 пункта. Татьяна темнит. Причем очень явно. Нужно попытаться развязать ей язык. Но и Черненко. Хоть Рубен уверен в том, что тот ни при чем, ветер почти наверняка велит переговорить с ним. Так оно и вышло. Саша, выслушав мой рассказ в столовой за обедом, а у него, как оказалось, за завтраком, на некоторое время замолк, обдумывая услышанное, а потом заявил: «Думаю, с Малышевой стоит встретиться еще разок. Позвони и договорись о встрече 3 часа, если она сможет. Причину не объясняй, говори размыто. И вызванивай Моисеева». Он замолчал, и я даже подумала, что обойдется, как ветер добавил: «Встреться с этим Черненко. Думается, он не при делах, но поговорить стоит. Может, ты сам с ним поговоришь?» — высказалась я, наблюдая, как он встает из-за стола. Ветер замер и посмотрел на меня. «Почему я?» «Мне кажется, с тобой он будет более откровенным». «Не дури. Если на него пойдет подозрение, он не меньше тебя будет заинтересован в том, чтобы содействовать раскрытию преступления. К тому же он молодой мужчина, и я почти уверен в том, что красивая девушка вызовет у него большее расположение, чем мутный субъект вроде меня. По-моему, ты можешь на любого оказать влияние». «Не спорю, но у меня есть дела поважнее». Ветер направился в сторону лестницы, и я посеменила за ним. «Кстати, что у тебя за дела такие, что ты занят и днем, и ночью? Тебя они не касаются». «Это государственная тайна?» «Хуже. Это частная тайна». Мы прошли по коридору до моей комнаты. Оказавшись внутри, я заметила: «Спасибо за спальню. Она выше всех похвал. И в очередной раз хочется задать вопрос, кто ты?» Он посмотрел непонимающе, потом до него дошло. «Ты об этом?» «Ирен, ты заслуживаешь только лучшего». Я подошла к нему и замерла напротив. «Какую тайну ты скрываешь?» Некоторое время мы смотрели в глаза друг другу, и я даже подумала, что он ответит. Но он только усмехнулся. «Когда-нибудь ты сама поймешь». И ушел к себе. Конечно, такой ответ меня не устроил, я разозлилась, но не сильно, потому что ожидала чего-то подобного. Пока смывала макияж, не могла выбросить его слова из головы. Стоило бы подумать о планах на день, об убийстве, о встрече с Вадимом, в конце концов. А я все не могла перестать думать о ветре. Странный, вечно ускользающий и всегда находящийся рядом. При этом кто угодно, но только не принц из сказки. Не красавец, хотя очень притягателен, богат, но деньги его как будто не интересуют. Благороден, но при этом постоянно занимается мутными делами. Опять же, банк ограбил. Но главное, что не покидало мою голову, почему я до сих пор не сбежала от него. Чем он приманил меня? Я вспомнила его записки, уловки, но больше всего тот разговор в кабинете, когда его голос звучал в моей голове, а образы вспыхивали, словно обрывки прошлой жизни. Тряхнув головой, я выключила воду и вытерла лицо. Как бы там ни было, ветер обещал раскрыть загадку. Конечно, он может тянуть сколько угодно, но как только мы закончим с убийством Хмелева, я займусь им вплотную, и тогда выведу все, что можно. Переодевшись в шорты и футболку, я направилась искать Сашу и почти тут же услышала музыку из кабинета. Подошла к двери и застыла, прислушиваясь. Внутри кто-то играл на гитаре. Впрочем, догадаться, кто, несложно. На этот раз я, стукнув пару раз, отворила дверь и смогла лицезреть Ветра, сидящего на подоконнике. В руках у него была гитара, а в зубах дымилась сигарета. «Спать ты не ложился?» — задала я вопрос, застывая и приглядываясь к нему. «Нет. Сначала были кое-какие дела, потом надо было подумать. О чем?» «О разном. А гитара способствует работе мозга? Она успокаивает ум. В музыке я отстраняюсь от реальности, прикасаюсь к божественному, очищаю разум. Это позволяет взглянуть на многое с другой стороны. Ты не дружишь ни с каким инструментом? В детстве училась на блокфлейте. Говорили, у меня есть способности. Замечательно. Мы могли бы с тобой сбежать во Флоренцию, стать уличными музыкантами. Тогда меня точно объявят в розыск. В Италии нас никогда не найдут. Я подумаю над твоим предложением. Какие у тебя планы на сегодня? Множество дел ждет меня. Идем вниз, выпьем кофе и займемся ими». Звонок в дверь раздался, когда с кофе было покончено. Я бросила взгляд на Сашу, но тот не отреагировал. Зато Инна Сергеевна проскользнула мимо меня. «Ты знаешь, кто это?» — спросила я Ветра. Он пожал плечами. «Понятия не имею». Я прислушалась. До меня доносились сдавленные крики. Саша никак на это не реагировал. Я же, встав со стола, прошла в коридор и смогла лицезреть на пороге девушку лет 30 с длинными черными, как смола, волосами. Она была одета в легкое белое платье, на глазах солнечные очки, симпатичная. «А я говорю, вы не имеете права», — заявила она, нервно теребя в руках сумочку. «Я знаю, что Саша дома. Мне нужно с ним поговорить». «Вы можете поговорить со мной. Я все ему передам». «Да неужели?» — презрительно ответила девушка. «Милочка». Инна Сергеевна была непроницаема, как скала. «Я передам Александру Геннадьевичу все, что пожелаете. Но даже сейчас могу сказать, что услышу в ответ. Я не хочу ничего знать об этой девице». Девушка вспыхнула. «Да как вы можете?» — начала она, но задор уже был не тот. И Инна Сергеевна это поняла. «Если бы он захотел встретиться с вами, милочка», — продолжила она, — «то нашел бы способ. Вы же его знаете. Так что лучше спокойно идите домой. Имейте, в конце концов, женскую гордость». И она захлопнула дверь перед носом девушки. Я шмыгнула обратно и уселась за стол напротив Ветра. Уверена, он прекрасно понял, кто приходил. И я принялась сверлить взглядом его непроницаемое лицо, пока он допивал кофе. Надо сказать, то ли взгляды на него в принципе не действуют, то ли мой не казался каким-то впечатляющим, но он продолжал невозмутимо прикладываться к чашке. Инна Сергеевна прошмыгнула в кухню, и я все-таки не выдержала. Теперь понятно, почему тетушка так ловко меня выставила прочь. Видимо, часто она этим занимается.